Андрей Таманцев. «Рискнуть и победить. Убить демократа». Вы все хотели жить с молоду, вы все хотели быть вечными, и вот войной перемолоты, а в церквах стали свечками. Вот так и живем походами под небесными сводами. Даже сына забыл обнять, только не предавай меня, Родина, не предавай меня, Родина, Родина, не предавай. Глава первая. Детектор лжи. Часть первая. Это я, Господи. Имя мое Сергей Пастухов. Дело мое воин. Твой ли я воин, Господи, или царец мой? Суки! На этот-то раз куда меня занесло? И куда еще занесет? Еще вроде не очень далеко. И не слишком глубоко, хочется в это верить. А занесло пока вот куда. В старинный немецкий, а со времен Потсдамской конференции российский портовый город К. Балтика. Первые числа ноября, но довольно тепло. Туманы. Сгустки фонарей по ночам, такое впечатление, что город тесный, с замысловатыми переулками, с готикой медных и черепичных, потемневших от времени и вечной сырости крыш. Но когда с рассветом ветер-шелоник слизывает туман, открываются длинные, унылые улицы с тяжелыми, сталинской постройки домами-комодами, с безликими просторными площадями, приспособленными скорее для посадки вертолетов, чем для жизни людей. Память Великой Отечественной. В январе 45 года в ходе восточно-прусской операции, мне она как раз на госэкзаменах в училище досталась, бомбардировщики 3-го Белорусского фронта перемололи в крупу всю древнюю готику, а потом пленные немцы возвели на старых, частью сохранившихся еще с 13 века фундаментах, этот памятник социалистического градостроительства. А поскольку коренные жители из тех, что не успели эвакуироваться в Германию, остались в развалинах, а почти все остальные были без огласки перемещены в Северный Казахстан и в Восточную Сибирь, освободившееся пространство заселили народом из Архангельской и Вологодской областей, Свитебщины, Могилевщины и соседней Литвы, так и смешались в городской речи поморско-прибалтийско-белорусские говоры. Только пригороды остались почти нетронутыми, да в центре чудом уцелело несколько десятков старинных домов. Они-то и сообщали городу еле уловимый ганзейский дух. Они и еще, пожалуй, немецкая чистота на улицах. Я уже почти неделю торчу здесь. С утра от корки до корки прочитываю все местные газеты, потом шляюсь по продутым тяжелыми балтийскими ветрами улицам, терпеливо выстаиваю на предвыборных митингах или высиживаю в заводских клубах и домах культуры на встречах местного электората с кандидатами в губернаторы этой старинной прусской, а ныне российской земли. А вечером возвращаюсь в просторный однокомнатный люкс гостиницы «Висла» и включаю огромный «Панасоник», вылавливая из ежевечернего телеменю все общественно-политические программы. Ну и между этими делами занимаюсь еще кое-чем. Я бы так сказал, ищу иголку в стогу сена. А точнее, черную кошку в темной комнате, постепенно теряя уверенность, что кошка в комнате есть. Но главное, вот это добросовестное, хотя и совершенно пассивное участие в общественно-политической жизни города К. Не столько слушаю кандидатов и их доверенных лиц, сколько присматриваюсь к участникам предвыборных сборищ. При всем присутствую. Почему? «Потому. Условия контракта. Они сказали, вникайте и думайте. Это единственный путь». Это меня и раздражает. Несоответствие цели и средств. Цели, которая передо мной поставлена, вникать и думать. И средств, которые были затрачены для того, чтобы я согласился на это невинное занятие. Невинное, по крайней мере, на этом первом этапе. А до второго, судя по всему, вряд ли дойдет. Причем, говоря «средства», я имею в виду не только бабки, хотя и бабок немало. Но кроме них, очень внушительный комплекс спецмероприятий. Очень. Поэтому я и говорю, суки, потому что не понимаю. Пока я понимаю только одно. Я торчу здесь, потому что в этом балтийском городе некоторое время назад произошло событие, которое я для себя определил так – предварительное убийство. Не сразу определил, пройдя по смысловой лестнице. Обыкновенное убийство, обыкновенное заказное убийство, странное заказное убийство, очень странное заказное убийство, больше скажу, чрезвычайно странное заказное убийство.